Мельчининов слушался вниманием. Человек этот говорил, кажется, искренно и с некоторым даже достоинством. А между тем он ничему не верил с самой той минуты, как вошел к нему. «Скажите, Павел Павлович, вы здесь, стало быть, не один? Чья это девочка, которую я застал при вас давеча?» Павел Павлович даже удивился и поднял брови, но ясно и приятно посмотрел на Вельчининова. «Как чья девочка? Да ведь это Лиза!» — проговорил он, приветливо улыбаясь. «Какая Лиза?» — пробормотал Вельчининов, и что-то вдруг как бы дрогнуло в нем. Впечатление было слишком внезапное. Давеча, войдя и увидев Лизу, он хоть и подивился, но не ощутил в себе решительно никакого предчувствия, никакой особенной мысли. «Да наша Лиза! Дочь наша Лиза!» — улыбался Павел Павлович. «Как дочь? Да разве у вас с Натальей, спокойной Натальей Васильевной, были дети?» Недоверчиво и робко спросил Вельчининов каким-то уж очень тихим голосом. «Да как же-с! Ах, боже мой! Да ведь и в самом деле от кого же вы могли знать? Что ж это я? Это уж после вас нам Бог даровал!» Павел Павлович привскочил даже со стула от некоторого волнения, впрочем, тоже как бы приятного. «Я ничего не слыхал», — сказал Вельчининов и побледнел. «Действительно, действительно, от кого же вам было и узнать?» — повторил Павел Павлович расслабленно умиленным голосом. «Мы ведь и надежду спокойницей потеряли. Сами ведь вы помните. И вдруг благословляет Господь. И что со мной тогда было, это ему только одному известно. Ровно, кажется, через год после вас. Или нет, не через год. Далеко нет. Постойте-с. Вы ведь от нас тогда, если не ошибаюсь памятью, в октябре или даже в ноябре выехали. Я уехал из Т. в начале сентября, 12 сентября. Я хорошо помню». «Неужели в сентябре?» «Хм, что ж это я?» — очень удивился Павел Павлович. «Ну, так если так, то позвольте же. Вы выехали сентября 12-го, а Лиза родилась мая 8-го. Это стало быть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Через 8 месяцев с чем-то-с, вот-с. И если бы вы только знали, как покойница... Покажите же мне, позовите же ее!» Каким-то срывавшимся голосом пролепетал Вельчининов. «Непременное!» — захлопотал Павел Павлович, тотчас же прерывая то, что хотел сказать, как вовсе ненужное. «Сейчас, сейчас вам представлюсь!» И торопливо отправился в комнату к Лизе. Прошло, может быть, целых 3 или 4 минуты, в комнатке скоро и быстро шептались, и чуть-чуть послышались звуки голоса Лизы. «Она просит, чтобы ее не выводили», — думал Вельчининов. Наконец вышли. «Вот-с, все конфузится», — сказал Павел Павлович. «Стыдливая такая, гордая такая-с, и вся-то в покойницу». Лиза вышла уже без слез, с опущенными глазами. Отец вел ее за руку. Это была высоконькая, тоненькая и очень хорошенькая девочка. Она быстро подняла свои большие голубые глаза на гостя, с любопытством, но угрюмо посмотрела на него и тотчас же опять опустила глаза. Во взгляде ее была та детская важность, когда дети, оставшись одни с незнакомым, уйдут в угол и оттуда важно и недоверчиво поглядывают на нового, никогда еще и не бывшего гостя. Но была, может быть, и другая, как бы уж и не детская мысль. Так показалось Вельчининову. Отец подвел ее к нему вплоть. «Вот этот дяденька мамашу знал прежде, друг наш был. Ты не дичись, протяни руку-то». Девочка слегка наклонилась и робко протянула руку. «У нас Наталья Васильевна не хотела учить ее приседать в знак приветствия, а так, на английский манер, слегка наклониться и протянуть гостю руку. прибавил он в объяснение Вельчининову, пристально в него всматриваясь. Вельчининов знал, что он всматривается, но совсем уже не заботился скрывать свое волнение. Он сидел на стуле, не шевелясь, держал руку Лизы в своей руке и пристально вглядывался в ребенка. Но Лиза была чем-то очень озабочена, и, забыв свою руку в руке гостя, не сводила глаз с отца. Она боязливо прислушивалась ко всему, что он говорил. Вельчининов тотчас же признал эти большие голубые глаза, но всего более поразили его удивительная, необычайно нежная белизна ее лица и цвет волос. Эти признаки были слишком для него значительны. Оклад лица и склад губ, напротив того, резко напоминал Наталью Васильевну. Павел Павлович, между тем, давно уже начал что-то рассказывать. Казалось, чрезвычайным жаром и чувством, но Вельчининов совсем не слыхал его. Он захватил только одну последнюю фразу. «Так что вы, Алексей Иванович, даже и вообразить не можете нашей радости при этом даре Господнем-с. Для меня она все составила своим появлением. Так что если б и исчезло по воле Божьей мое тихое счастье, так вот, думаю, останется мне Лиза. Вот что, по крайней мере, я твердо знал-с». «А Наталья Васильевна?» — спросил Вельчининов. «Наталья Васильевна?» — покривился Павел Павлович. «Ведь вы ее знаете, помните-с. Она много высказывать не любила. Но зато как прощалась с нею на смертном одре, тут-то вот все и высказалось. И вот я вам сказал сейчас на смертном одре-с, а меж тем вдруг, за день уже до смерти, волнуется, сердится». Говорит, что ее лекарствами залечить хотят, что у ней одна только простая лихорадка, и оба наши доктора ничего не смыслят. И как только вернется Кох, помните, штаб-лекарь-то наш, старичок, так она через 2 недели встанет с постели. Да куда? Уже за 5 только часов до отхода вспоминала, что через 3 недели непременно надо тетку, именинницу, посетить в имении ее, Лизину, крестную мать. Вельчининов вдруг поднялся со стула, все еще не выпуская ручку Лизы. Ему, между прочим, показалось, что в горячем взгляде девочки, устремленном на отца, было что-то укорительное. «Она не больна?» — как-то странно, торопливо спросил он. «Кажется бы, нет. Но обстоятельства-то вот наши так здесь сошлись», — проговорил Павел Павлович с горестной заботливостью. — Ребенок странный и без того нервный. После смерти матери больна была 2 недели. Истерическая-с. Давеча ведь какой у нас плач был, как вы вошли-с. Слышишь, Лиза, слышишь? А ведь из-за чего-с? Все в том, что я ухожу и ее оставляю. Значит, дескать, что уж и не люблю больше так, как ее при мамаше любил. Вот в чем обвиняет меня. Изобредет же в голову такая фантазия, такому еще ребенку-с, которому бы только в игрушки играть. А здесь и поиграть-то ей не с кем.